Бетти Алле, Полли Уайт, клубничка для мажора. Глава первая. Денис. «Папа, это действительно необходимо?» Складываю руки на груди. «У меня всего пара месяцев каникул. Я думал провести их весело отдохнуть, насладиться жизнью, а не торчать в глухой деревне. Мне всего лишь 20, это лучшее время жить на всю катушку. Еще успеешь, сынок», — спокойно произносит отец. Пока старший брат с семьей наслаждается отпуском на экзотических островах, надо приглядеть за домиком у деда. То есть им море да пальмы, а мне ветхая деревенская изба в тьму таракани? Обиженно хмурюсь. Они подарили мне внука, а ты все бегаешь от одной юбки к другой, Денис. Отец сохраняет полное спокойствие. Тебе давно пора повзрослеть, уже скоро 21. Согласно западной культуре, я еще подросток, возражаю. А по моим меркам никчемный мужчина, резко перебивает отец. От тебя требуется немного следить за домом, подстригать траву и охранять имущество от воров. Старший брат вернется и установит сигнализацию. Тогда сможешь отправляться на все четыре стороны. Выхожу из кабинета, закатывая глаза. Да, провести неделю в верхних прудищах — мечта любого парня моего возраста. Ха, конечно же нет. Это же пытка настоящая. Иду к выходу из отцовского особняка, думая, как спасти ситуацию. Вдруг рождается идея. Достаю телефон и звоню своей временной подружке. Постоянных отношений мне не нужно. Энергии и желания тратить на серьезные чувства тоже нет. Дашка согласна, в постели мы вполне совместимы. «Привет, солнышко, соскучился уже?» Сладким голосом щебечет в телефон девушка. Дашка, как и я, из обеспеченной семьи. Поэтому мы прекрасно понимаем друг друга. «Привет, Цыпочка. Отец отправляет меня в какую-то деревню. Присматривать за старым дедовским домом. Может, составишь компанию?» Девушка фыркает в ответ. «Деня, ты серьезно? Я только маникюр сделала», — капризничает она. «Тебе ничего делать не придется, обещаю, но одному там реально тошно». «Ой-ой, дорогой, никак не смогу. Завтра грандиозная вечеринка у Любы. Мы же собирались идти вместе». Жалостливо тянет подруга. «Платьице новое уже купила. Прости-прости, никакой деревни. Позвони, когда вернешься обратно». Кладет трубку. Вот и вся любовь. Впрочем, именно такие отношения я сам выбрал. Звоню братцу, собираясь поблагодарить его от всей души. Денис, голос Гордея, довольный и счастливый. «Большое тебе человеческое спасибо», — ворчу я. «Отец отправил меня в чёртовы прудище. Я похож на сторожа?» «Не ко мне вопросы, Денис, но вообще-то там классно. Думаю, тебе понравится. Сидеть там одному целыми днями, ты издеваешься, мне всего 20». «Ну и что? Возможно, встретишь симпатичную девушку, которая вправит тебе мозги. Например, у нашей соседки как раз внучка приезжает. Такая же студентка, как ты. Брат, зачем мне какая-то деревенщина? Мне еще рано жениться». Раздраженно восклицаю. «Не сомневаюсь, на неделю на природе пойдет тебе на пользу», — смеется Гордей. «Потом вернешься и снова будешь тусоваться, сколько влезет. А сам-то отдыхаешь в тропиках. Эй, Денис, трубку берет жена брата Маша. Приветики». «Привет, Машуль. Устало вздыхаю. Весь разговор слышала?» «Разумеется. Но я согласна с Гордеем и твоим отцом. В прудищах замечательно. Знаешь что? Еще прошу тебя присмотреть за одной из за моим загородным домиком». Шумно выдыхаю. «Маша — жена моего брата, он в ней души не чает. Они растят сына. А еще эта женщина — само очарование. И отказать ей я просто не могу». «Хорошо, где ключи брать?» «Сдаюсь». «Возьми у Виолы Гавриловны, она живет напротив моего дома. Предупрежу ее заранее». «Договорились». «Послушай, Денис, ты не грусти. Я уверена, что ты найдешь там занятие по душе. До встречи». Повесив трубку, тяжко вздыхаю. Затем обзваниваю всех друзей. Но желающих отправиться со мной в прудище не находится. Один записывает свой рэп-альбом, второй шляется по клубам. Все остальные тоже нашли отмазки. В итоге облом по всем фронтам. Теперь мне предстоит провести целых 7 дней в компании ос и комаров. Шикарно, блять. Забираю у отца ключи. В очередной раз выслушав, как круто мне будет в верхних прудищах. Спорить больше нет ни сил, ни желания. Еду в эту богом забытую деревню. Нахожу ее не сразу. Там какой-то звездец со знаком. Вижу впереди деревенский магазин. Останавливаюсь. Нужно сигарет купить. Достаю сигу, закуриваю. Гляжу вокруг, жопа жопой. И мне тут гнить целую неделю, блять. Рычу себе под нос, бросаю окурок. Готовлюсь завести мотор. Эй, слышу писк откуда-то снаружи, не успев закрыть окно. Ты! Вижу девчонку, она упирает руки в бока, гневно сверкает глазами. Сейчас же подними окурок и выкинь в мусорку. Орёт, подлетая к машине. Что за свинья? Это я свинья? Да кто тут увидит? Игнорирую ее как назойливую муху. Закрываю окно, жму на газ. А эта курица бросается мне прямо под колеса. Мелкая, щуплая, только глаза огромные сияют, как два фонаря. На ней яркий желтый сарафан. Ни сисек, ни жопы. Перекрывает мне проезд своим тщедушным телом. Ну все, блядь, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Рычу себе под нос и вылезаю из внедорожника.